Часть четвертая. Черная кошка в темной комнате. Глава 15. Настя вплотную занялась деятельностью таинственного палача и тут же начала делать маленькие открытия. Во-первых, убийство депутата, хотя и находилось на контроле в министерстве, но не входило в число тех преступлений, для раскрытия которых была создана группа, ибо не относилось к категории серийных. Во-вторых, количество приказов по личному составу в некоторых областях было на порядок выше, чем в других, где тоже имели место серийные убийства. И в-третьих, все три жертвы палача были казнены как раз в тех регионах, где наблюдалось чрезмерно большое количество приказов по кадрам. Работа была невероятно трудоемкая, требовавшая внимания, тщательности, скрупулезности и хорошей памяти. Все вечера, не говоря уже о выходных днях, Настя проводила за компьютером, составляя списки, схемы, таблицы и программы обработки данных. В конце концов, ей стало казаться, что она знает наизусть поименно весь личный состав органов внутренних дел в десятке областей России. Она постоянно требовала у Коновалова все новые и новые данные и получала от него толстые папки и длинные рулоны распечаток. Прошло почти две недели, пока она не сделала свое четвертое маленькое открытие, которое оказалось самым важным. Настя пришла в министерство к Коновалову, неся в сумке дискету. Она помнила, что в кабинете у генерала стоит компьютер, правда, ни разу не видела, чтобы Александр Семенович им пользовался. На этот раз долго ждать ей не пришлось, генерал принял ее почти сразу. — Вот, смотрите, — говорила Настя, включив компьютер и вставляя в него принесенную с собой дискету. — Это карта России. Синими кружочками обозначены области, в которых есть нераскрытые серийные преступления. Красными кружочками — области, в которых в 1993 году шла интенсивная смена кадров органов внутренних дел. — А черными кружочками что обозначено? — поинтересовался Александр Семенович. — Подождите, до них я еще дойду. Давайте все по порядку. В той папке, с которой, собственно, все и началось, лежали материалы по 12 сериям убийств, верно? — Верно, — подтвердил начальник главка. — Вот они, 12 синих кружочков. Из этих 12 синих кружочков 5 имеют рядом с собой кружочки красного цвета. Вам это ничего не напоминает? — Пока нет. А что должно напоминать? — Всемирную историю, — пошутила Настя. — Поджог Рейхстага, например. Или отдельные эпизоды борьбы против зарождающегося христианства. — Нельзя ли попроще? — поморщился Коновалов. — Можно и попроще, — покладисто согласилась она. — В 5 регионах происходит серия жестоких убийств, после чего начинаются интенсивные кадровые перестановки в системе органов внутренних дел. Еще в 7 регионах, где происходят такие же жестокие убийства, бурных кадровых перемен нет. Вы, как руководитель, можете дать этому объяснение? «Тут не нужны никакие объяснения», — пожал плечами Коновалов. «Одно с другим не связано». «Да ну, прямо так и не связано. Вы уже забыли, как ровно год тому назад в связи с убийством известного тележурналиста в Москве ни с того ни с сего сменили начальника ГУВД и прокурора, а нашему министру даже недоверие высказали в парламенте? Забыли?» «Ну, хорошо, допустим, одно с другим связано. Я хочу выслушать ваши объяснения и предположения». — Пожалуйста, только наберитесь терпения, Александр Семенович. Значит, мы с вами установили, что в 5 регионах, где имели место преступления, совершенные маньяками, поменяли руководство УВД, а следом за этим примерно 70% личного состава. Далее обратите внимание на красные кружочки. Из 10 регионов, где шла интенсивная смена кадров, в 5, как мы только что установили, были совершены серийные убийства. А еще в 5... Там что-то такое произошло, из-за чего милицейские кадры поменялись. И выяснилось, что из оставшихся 5 регионов в 2 тоже есть нераскрытые преступления, которые в серии не попали, но которые вызвали в свое время большой общественный резонанс. И только в 3 регионах в период предшествовавшей смене кадров ничего этого не происходило. Вот эти регионы и обозначены черными кружочками. Теперь смотрите, что получается. Есть два различных фактора – смена милицейских кадров и наличие тяжких нераскрытых преступлений, о которых известно всему населению области. И есть 7 регионов страны, где наличествуют оба фактора. В 5 областях серийные убийства, в 2 не серийные, но тоже очень громкие, и во всех 7 почти полная смена кадров на ключевых постах в нашей системе. Я понятно рассказываю? — Вполне, — усмехнулся Коновалов. — Пойдем дальше. —